Замечательное горе в замечательной стране, замечательно герои уживаются во мне. То ли злые дни настали в декабре, только это не живые, нереальные они. Эта жизнь пошла в расходы, эта осень настает, за могильные невзгоды, незаплаченные дни. И уже не та звезда гаснет ночью и во мне, и твой хороший парень заметает в декабре. Песен бред, спустись на землю, снова к небу вознесись, мать родную и шальную, и к могиле возвратись. Депрессивные герои, дрессированные люди, сняв цепочку золотую, окропили кровью красной. Кто в неволе предстает, кто покинул это место, и еще больной рассудок у убитых неживых. У израненной девчонки от того, что нет души, от безликих до народных, от святых и до пророков. Я бы сам пошел бы с вами, но отпустит только Бог. У невиданных мечтаний, у смертельных берегов, у народного собрания ходит всякая молва, и ее не захоронят, не окутают в ночи, не забудут про свидание и начнут свою войну. В той войне погибнут люди, в той у умершей души листья осени простудят обветшалые умы. Замечательные дрязги этих надоевших лет, паразиты эти в касках и с ружьем наперевес. У политиков, у наших деньги есть, а где душа? Уходя, не позабыла прах развеять над страной. И счастливее народа я не видел никогда. Дело в том, что у народа есть приличная душа. Если нету смерти в смерти, если жизнь пошла в обход, значит, каждому по вести принесет нам этот год. Весть хорошая, плохая, спрос один у нас на всех. Если гордость умирает, умирает, а не спит, дай-ка выпью от болезни, что живет внутри меня. Кровь бросается на волю, убегает в водосток. Жизнь бывает и такая, желчь бывает, как и кровь, только место занимает. Кто нарушил тот закон один и вечный, не людьми написан он. Тот, кто знает, нарушает, а потом уже страдает. Кто погибнет, кто спасет. Песня длинная такая, потому и не везет. Я смирился и надеюсь, что потом не подведет. Если я герой в отставке, если ты герой в припадке, бьешься головой об лед, значит, все еще как надо, значит, больше не умрет. Враг очистит свою душу, не зачтется и сейчас. Если был бы друг надежный, ноги б вытер об него. Говорить об этом мире – электрический удар. Забирай свои идеи и иди там выступай. Я ищу одну идею, мыслю долго, все не то. Оттого сентябрь гладкий, оттого и посмелей. Не посмел я жить иначе. Не посмел и от того, что умру я не на даче, не в дворце и не в придаче. Буду жить, как я хочу. Вы послушные машины. Кто герой, как будто вы за ним уже идете. Бросьте думать о деньгах. В этом вся наша погибель. От безумных мудаков натерпелся этот мир. Я сегодня все пропил. Не осталось ничего. Я хочу, чтобы этот мир возместил мои утраты, как мужик, который выпил, как зараза в декабре. Если есть на свете Бог, радиация в начале. Вон какие мы пошли, гордые и неживые. Тот живее всех, кто бросил умирать. Наркоманам нет спасения, наркоманам нет житья. Только серые мне взгляды устрашают дивный сад. Депрессивные герои, эта песня к вам идет. Тот, кто умер, а кто выжил, эта песня к вам идет.